Глава вторая. Перерыв на ланч, Трэвис Чейз провел на погрузочной платформе номер 4. Как всегда в одиночестве. Сидел на краю, свесив ноги. Над парковочной площадкой колыхался ночной туман, пропитанный запахами отработанных газов, мокрого тротуара и фастфуда. Из-за парковки и ограждавшей ее невысокой насыпи накатывал волнами шум машин, проносившихся по трассе 285. За трассой, залитая рассеянным оранжевым светом, раскинулась сонно посапывающая в 2 часа ночи Атланта. Тихо было и на складе. Лишь из комнаты отдыха в дальнем южном конце доносились приглушенные звуки, негромкие голоса, мягкий стук открываемой и закрываемой дверцы микроволновки, скрип стула. Трэвис заходил туда только для того, чтобы положить в холодильник, а потом забрать оттуда ланч. Что-то проскользнуло по краю парковки. Что-то темное и низкое, почти пластавшееся по земле. Вышедшая поохотиться кошка? Подкравшись осторожно вперед, она замерла и вдруг метнулась к мусорному контейнеру. Писк, шорох борьбы, пара мягких шлепков по стальной коробке. И снова ничего. Если не считать вскипающих и опадающих волн дорожного трафика. Трэвис доел ланч, смял бумажный пакет, аккуратным броском отправил в мусорную корзину. Повернулся, потянул ноги на платформу, прислонился спиной к стальному столбику у двери и закрыл глаза. Иногда ему удавалось ухватить таким вот образом несколько минут сна, но чаще всего он делал это просто, чтобы расслабиться, отключиться ото всего и постараться ни о чем не думать, не вспоминать. Смена закончилась в 16:30. Улицы в этот последний час августовской ночи были пусты. Поднимаясь в квартиру, он прихватил почту. 2 предложения кредитных карточек, счет за газ, листок из бакалейного. Все адресовано Робу Пулману. Ни имя, ни адрес уже не вызывали даже секундного замешательства. И то, и другое было его. Быть Трэвисом Чейзом он перестал более 2 лет назад. Ни письменно, ни устно к нему никто так не обращался. Он видел это имя только раз. Не на бумаге, на камне. 1.5 года назад он сгонял в Миннеаполис, проведя в дороге 14 часов. И, прибыв на место, как и было рассчитано, посреди ночи, он пришел к своей могиле. Большой мраморный пьедестал высотой в 4 фута, имя, даты и стих из Евангелия от Матвея, глава 5, стих 6. Интересно, во что это все обошлось брату? Он смотрел на камень 5 минут, потом повернулся и ушел. А еще через час свернул с автострады в зону отдыха и целый час проплакал, как ребенок. И больше об этом не думал. Он поднялся по лестнице в квартиру, бросил почту на кухонный стол, сделал сэндвич, достал из холодильника диет-колу и, стоя возле раковины, съел. Через 10 минут он уже лежал в постели, глядя в потолок. Окон в спальне было 2, одно напротив другого. Свежести это не давало, но, по крайней мере, воздух, пусть и жаркий, как-то двигался. Кондиционера в квартире не было. Он закрыл глаза, слушая отфильтрованные влажностью звуки ночного города, ощущая притягательную силу сна. И почти уснул, когда услышал подъехавшую к дому машину. По потолку пробежал свет фар, машина остановилась на площадке, но двигатель водитель не заглушил. Открылась дверца, быстрые легкие шаги по дорожке. Звякнул звонок. Он открыл глаза. У парня, жившего в квартире этажом ниже, завелась подружка, имевшая обыкновение, хватив лишнего, заявляться среди ночи для выяснения отношений. Прошлый раз, 3 недели назад, парень попытался просто не обращать на нее внимания. Так она нажимала все кнопки подряд до тех пор, пока кто-то из жильцов не сжалился и не впустил ее в дом с тем расчетом, чтобы она барабанила в дверь тому, кому пришла. Расчет оказался верным, и теперь девица сразу воспользовалась сработавшим однажды приемом. Очень мило. Звонок снова зазвонил. Трэвис закрыл глаза, ожидая, когда же его оставят в покое. После третьего звонка он кое-что заметил. Кроме него ночной гость никому больше не звонил. Басовитый тон легко проходил через стены, что убедительно доказал и прошлый случай. На этот раз из других квартир никаких звуков не доносилось. Значит, кто-то звонил только ему одному. Трэвис сбросил простыню и поднялся. Подошел к окну, прижался лицом к занавеске. Увидеть входную дверь можно было только под углом. Внизу стояла девушка, не подружка соседа и не пьяная. Стояла на дорожке в нескольких футов от панели. Позвонив в очередной раз, она снова отступила, посмотрела в открытое окно спальни Трэвиса, увидела его и вздрогнула. «Нервничает», — подумал он, — «как на иголках. Приехала на такси, машина все еще стояла в футах в 30 от дома с работающим в холостую двигателем». На вид девушке было лет 20, хотя, кто ее знает, может быть, моложе. Светло-каштановые, до плеч волосы, большие глаза, за большими, закрывающими добрую четверть лица очками, которые то ли отстали от моды лет на 5, то ли настолько же ее опередили. Никогда прежде Трэвис ее не видел. А вот она видела его где-то, пусть только и на фотографии. На это явно указывало выражение ее лица. Причем она узнала его даже при хлипком свете, висевшего над парковкой фонаря. «Трэвис!» — сказала незнакомка. Натягивая футболку и джинсы, он успел перебрать возможные варианты. Их было не так много. Пейдж. Это она 2 лета назад придумала Роба Пулмана. Он сам наблюдал за тем, как она вводит соответствующую информацию во все нужные базы данных. Федеральные, штата, местные. Как создает новую личность 40-летней биографией. Потом она стерла все оставленные ею цифровые следы и даже удалила данные со своего компьютера в пограничном городе. Никаких записей, никаких упоминаний, никаких распечаток. Связать его новое имя с прежним было бы не легче, чем воссоздать ледяную скульптуру из лотка с водой. Никто, кроме Пейдж, прислать эту девушку не мог. Трэвис вышел в коридор и спустился по ступенькам. Девушка ждала его у стеклянной входной двери. Такси она уже отослала. Трэвис толкнул дверь и вышел в ночь. В чем дело? Что случилось? Вблизи ее нервозность была еще очевиднее. Пальцы лихорадочно теребили лямку висевшего на плече рюкзака. В его лице, похоже, она увидела что-то, добавившее беспокойство. В какой-то момент ему даже показалось, что гостья повернется и уйдет. Но она не ушла. «Поведете вы, я расскажу». Аэропорт Хартсфилда. Выехав с территории комплекса, Трэвис повернул вправо. Девушка, похоже, собиралась что-то сказать, но тут у нее зазвонил сотовый. Она приподнялась с сиденья, достала телефон из кармана, нажала кнопку громкой связи и пристроила телефон на рюкзак, лежавший теперь у нее на коленях. «Алло?» «Мисс Ренни Тернер?» — спросил мужской голос. «Да. Привет. Это Ричард из Falcon Jet. Я только хотел сообщить, что ваш самолет заправлен и готов к полету. Время полета до международного аэропорта Далласа — 1:15. Что пьет ваш гость?» Девушка взглянула на Трэвиса. Тот пожал плечами. «Нас устроит все, что есть на борту. Скоро будем», — сказала она. «Очень хорошо». Закончив разговор, незнакомка поставила телефон на консоль. Вид у нее оставался обеспокоенный. Она обхватила обеими руками рюкзак, прижала к себе. Если в нем что-то и было, то совсем немного. «Ренни», — сказал Трэвис, — «приятно познакомиться». На мгновение она смутилась. «Ой, извините, я Беттани Стюарт». Она протянула узенькую ладошку, и Трэвис пожал ее. «Ренни прикрытие, на самом деле она и не существует вовсе». «Приятное имя для того, кто не существует. К Когда-нибудь я вам о ней все расскажу. — Хорошо. Работай в Тангенсе. Да и сами, наверное, уже поняли. Трэвис кивнул. — Я бы позвонила заранее, но побоялась, что вы услышите первые 5 слов, бросите трубку и ищи потом ветра в поле. — Почему Пэтч не позвонила? Ей-то бояться нечего, с ней я трубку бросать не стал бы. Беттани ответила не сразу. Как раз из-за Пэтч я и приехала, она только мне и успела позвонить. На большее времени не хватило. Трэвис молчал, ожидая продолжения, но Беттани снова взяла телефон. Переключилась на дисплей, вывела каталог файлов. Этот телефон записывает все звонки по умолчанию. Она выбрала аудиофайл и кликнула по нему. Сначала Трэвис услышал голос Беттани. Девушка начала было здороваться, но Пейдж перебила ее. Она говорила быстро, торопливо, задыхаясь, но при этом стараясь выразиться как можно яснее и не поддастся окончательно панике. «Беттани, поднимись ко мне. Код замка 48481. Открой сейф на задней стене в кабинете. Звездочка 7833. В сейфе один из тех объектов, что я тестировала. Такой же, что брала с собой Вашингтон. Возьми его и сразу же убирайся из пограничного города. Никому ничего не говори. Укройся в безопасном месте, потом используй объект. Увидишь, что он делает и что нужно делать тебе. Все, что узнаешь, сделай достоянием гласности сама. Не обращайся к властям, ни к президенту, ни к кому-либо еще. Если понадобится помощь, найди Трэвиса Чейза в Атланте. Фенлоу, 317, квартира 5. Роб Пулман. Черт, что еще? Пэтч перевела дух. На заднем фоне послышался какой-то звук. Шаги. Топот бегущих ног по тротуару. Запись не закончилась. Трэвис услышал взволнованный голос Беттани. Что происходит? Ты где? Пэтч снова перебила ее отчаянным криком. Его можно взять с собой и вернуться. Пройти можно с ним. На последнем слове что-то случилось. Дыхание вылетело с шумом, словно она вдруг дернулась. Или ее дернули. Запись оборвалась, как если бы Пейдж выключила телефон. Хотя Трэвису воображение нарисовало картину более жестокую. Справа открылся съезд на шоссе 285. И он торопливо, не успев сбросить газ, повернул. Надо бы повнимательнее. Трэвис вопросительно посмотрел на Беттани, ожидая от нее объяснения услышанному. Она вернулась к каталогу и перешла на другой файл. Судя по иконке, это был видеоклип. Пейдж позвонила в 9 минут по полуночи. Часом позже CNN показала вот это. Я записала, когда уже ехала сюда. Беттани кликнула 2 раза по иконке и протянула Трэвису телефон. Он положил его на руль. Запись уже началась. Снимали с вертолета. Сначала небольшой автомобильный кортеж. Разбитые, горящие машины на улице. 4 смятых, спрессованных, словно сошедшие с рельсов вагоны, внедорожника. Последний перевернулся и лежал на крыше. Подпись внизу гласила: «Атака на автоколонну в Вашингтоне, округ Колумбия». Оператор взял более крупный план одного из автомобилей, и Трэвис увидел повреждения, причиной которых не могло быть одно только пламя. Огромные дырки в металлических панелях свидетельствовали о том, что кортеж обстреляли из какого-то мощного огнестрельного оружия. Причем, судя по количеству отверстий, автоматического. Скорее всего, 50-го калибра. Использовать такое всего лишь в нескольких милях от резиденции президента и его семьи? «Я сама увидела этот репортаж несколько часов назад», — сказала Беттани, «еще до того, как сошла с самолета здесь, в Атланте. Говорят, что жертвами нападения стал какой-то ЦРУшный начальник среднего звена и несколько его сотрудников, имена которых не подлежат разглашению. А потом сообщили время нападения, сразу после полуночи, так что все совпадает. Именно тогда Пэтч и остальные должны были возвращаться домой после встречи с президентом и находиться где-то между Белым домом и базой ВВС Эндрюс». Она осеклась и взглянула на него. «Извините, вы, наверное, ничего не поняли. Несу бог знает что». «Все в порядке. Вы только изложите все последовательно. Начните сначала и расскажите все, что вы знаете». Беттани то ли вздохнула, то ли горько усмехнулась. Усталость и нервы. Знаю я не так уж и много.